Наши статьи подводят итог исследований одного из таких явлений, а именно внетелесных переживаний, ВТП. Целью исследований была попытка ответить на следующие вопросы. Первый. Что представляет собой совокупность феноменологических признаков, присущих внетелесному состоянию? Второй. Можно ли сравнить его с другими состояниями сознания, например, сновидением, переживаниями в угрожающих жизни обстоятельствах, состояниями сенсорной депривации и мистическими религиозными переживаниями? Третий. Как оно связано с такими патологическими состояниями, как деперсонализация, автоскопия и психоз? Четвертый. Какие кратко- и долговременные воздействия на личность оказывает пребывание вне тела, и что означают для человека эти переживания? Пятый. Какие потенциальные возможности несет в себе это явление с точки зрения практической психиатрии? Определение понятия «внетелесные переживания». В целях своего исследования мы решили определить эти переживания самым общим образом, поскольку обзор литературы отчетливо продемонстрировал практически полное отсутствие согласия в отношении феноменологических и физиологических характеристик этого состояния, а также в вопросах соответствующей структуры личности и значения переживаний для человека. В результате мы предпочли воспользоваться следующим определением. Переживание, при котором разум и сознание отделяются от материального тела. Как и Палмер, мы сочли, что единственной особенностью, которая отличает эти переживания от прочих подобных, является ощущение переноса самоосознания из материального тела в некую иную точку. Нам не кажется, что есть смысл сужать это определение. Во всяком случае, до тех пор, пока явление не будет подвергнуто более серьезным исследованиям. С другой стороны, представленное определение отражает сделанные нами допущения, которые вкратце сводятся к следующим убеждениям. Первое. Мы уверены, что на текущем уровне знаний право решать, имело ли место внетелесное переживание, принадлежит опрашиваемому, а не исследователю. Второе. Нам хотелось подчеркнуть именно ощущение местонахождения самоосознания, а не те сложные и невероятно разнообразные зрительные и слуховые впечатления, о которых рассказывается в сюжетной литературе. Третье. Мы убеждены, что изучение этого явления с точки зрения психиатра совершенно не зависит от того, существуют ли объективные лабораторные доказательства изменения обычного положения самоосознания в стволе головного мозга. Хотя некоторые, например, Озис, придерживаются той точки зрения, что такой критерий должен служить основополагающим мерилом оценки явления, мы считаем его побочным, маловажным для понимания психологического воздействия этих переживаний и его значения для жизни человека, особенно с позиции его системы ценностей, организации и функционирования эго. Так или иначе, сейчас мы убеждены, что эти переживания должны определяться исключительно субъективно. Разумеется, мы прекрасно знакомы с обширной литературой об иллюзиях восприятия, позволяющей предполагать, что подобные исследования в огромной степени подвержены искажениям. Например, Орн показал, что результаты экспериментов непосредственно связаны с личной системой убеждений самого экспериментатора. Попытки добиться психофизиологической корреляции этих переживаний, предпринимавшиеся в частности Тартом и Твемлоу, ни в коей мере не могут рассматриваться как хотя бы отчасти адекватные. В целом, их можно сравнить с попытками описать личность человека только на основе его кардиограммы. Опубликованные отчеты о лабораторных экспериментах не отражают каких-либо устойчивых признаков и пригодны сугубо для дальнейших размышлений. Во время наших собственных исследований одаренного испытуемого Роберта Монро, а также в последовательных опытах с 11 испытуемыми, на которых проводилась проверка приводящих к ВТП методик Монро, один не подозревающий о содержании экспериментов доброволец действительно продемонстрировал довольно необычные изменения ЭЭГ. Затылочный участок его ЭЭГ был очень похож на медленные волны сна в затылочной части. Как и мы, Тарт отметил, что показания ЭЭГ в целом отражают резкое снижение нейронной активности в альфа- и тета-полосах, а также весьма необычные всплески, не характерные для фазы быстрого движения глаз или какой-либо иной стадии обычного сна.